Лина Мак. Сильные девочки тоже плачут. С ней было сложно, сладко, опасно и слишком остро, а без нее невыносимо. Думал, смогу, и почти получилось. Думал, спасаю ее от себя же. Но стоило узнать, что она собралась замуж за другого, как внутри все разорвалось в клочья. Она моя. Лина Мак. Сильные девочки тоже плачут. Глава первая. «Ты такая красивая!» — шепчет моя любимая тетя Владочка и утирает слезинки. Леша с Лизой гордились бы тобой, увидев сейчас. Владуся вспоминает моих родителей, и сердце сжимается от боли. Всегда так происходит. Ни единого раза не было еще, чтобы при воспоминании о родителях я не чувствовала боли. «Ага!» Либо скрутили бы ее и не дали бы сделать самый тупой поступок в жизни, уверенно и сердито, говорит Дуся, лучшая подруга Владуси. Сколько знаю их, они всегда вместе, всегда поддержат друг друга, ну или спасут. Две подружки, Дуся и Владуся. Дуся поглаживает свой внушительный животик и что-то тихо шепчет. Она со своим мужем ждет близняшек, девчушек, и это невероятно. Да и вообще, истории моей тети и Дуси сами по себе сказочны. Жизнь их, ох, не жалела. Им обеим досталось. Но спустя столько лет эти две невероятно сильные и отчаянные женщины нашли свое счастье. Я не такая. Я не настолько сильная или, может, не настолько умная. Но я не смогла сберечь то, что считала своим самым большим счастьем. Дуся, Владочка одергивает подругу, но та не унимается. «Что, Дуся? Ну что, не нравится мне этот твой хлыщ-милаш? Ну его нахрен, а?» Она заглядывает мне в глаза через зеркало и будто читает, что у меня творится в душе. «Давай мы сейчас скажем Гарскому и Чернову, и они быстро свернут этот балаган. Савелий меня любит, — говорю я. Но вот кому именно, не могу понять». «А ты?» Влада заглядывает внимательно в зеркало и хочет увидеть ответ. А его нет. А я больше не умею любить. Или никогда и не умела. Потому что если бы умела, то не отдалась бы без остатка тому, кто вырвал мое сердце и унес с собой. Владуся называла его драконом. Если бы она знала, насколько была права. Так, ладно, идем. Дуся будто что-то улавливает в моем взгляде и поднимается с дивана. Идем, пусть Милана побудет одна. Владуся пытается сопротивляться, но стоит Дусе сказать волшебное слово «сын», как моя тетя быстро ретируется из комнаты невесты. Провожаю их взглядом, и ощущение пустоты, а еще и паники, заполняет ту пустоту, что давно зияет во мне внутри. Хочу все забыть, выбросить, вырвать, но чем ближе момент, когда я должна буду сказать «да», тем больше приходит понимание, что я не смогу. Боже, что мне делать? Как доказать себе, что я делаю правильный выбор? Почему мой мозг кричит, что все так и должно быть? А вот сердце обливается кровью. А ведь я надеялась, что уже давно все зажило. Тук-тук-тук, слышу скрип открывающейся двери и замечаю Савелия, входящего в комнату невесты. «Бля, ты просто кайфовая!» — восторгается он в своей привычной манере. «Сава, тебя не должно быть здесь, — возмущаюсь я. Это плохая примета — видеть невесту до свадьбы». Моя малышка верит в приметы. Он подходит ко мне, обдавая слишком резким запахом парфюма. Притягивает меня за талию к себе и склоняется к губам. Но я уворачиваюсь от его поцелуя. «Помада», — говорю спокойно. «Милаш, ну что ты такая холодная сегодня, малыш?» Сава разворачивает мое лицо к себе за подбородок. «Осталось совсем немного, и ты будешь моя. Тогда я сотру эту помаду и не разрешу ее наносить, пока не насытюсь тобой». «Савелий, уйми свои хотелки, стараюсь говорить бодро, но как же мне противно от этих слов. Мы здесь будем не одни, не смущай моего дедушку». «Я сделаю все за закрытой дверью», — выдыхает он мне в шею и оставляет на ней мокрый поцелуй. «Думаю, без нас переживут 15 минут после регистрации». Молчу и улыбаюсь Саве, а у самой брезгливость поднимается тошнотворным комом к горлу. 15 минут? Может, Владуся и Дуся правы? Я совершаю ошибку. Смотрю на Саву и не понимаю себя. Он не урод и не дрыщ, как называла моих прежних ухажеров Владуся. Красивый, даже смазливый. Но у него всегда только 15 минут. Это мерзко, наверное. Но я рада, что меня никто, кроме моих тараканов, не слышит. Все. Я побежал, малышка. Сава больно прикусывает мочку уха и идет на выход. Я буду в черном, подмигивает он мне. А я хочу передернуть плечами. Но держусь. Никому не нужно знать, что у меня творится на сердце. Я не могу разочаровать свою семью. Они меня любят и всегда поддержат. Но за все свои решения нужно нести ответственность. Я помню эти слова, мне их часто повторял папа, только он говорил их мне в отношении моего будущего мужа. Но я слишком близко приняла их к сердцу. Почему Савелий? Почему именно он? Ответ до банальности простой и одновременно аморальный. Но так мне не будет больно. Если он будет мне изменять, я не буду плакать. У меня ничего не будет болеть, потому что я ничего не чувствую к нему, кроме минимальной симпатии. Так погружаюсь в мысли, что пропускаю, как в комнату снова входят. Вот только в этот раз это точно не Савелий. Волоски на коже становятся дыбом, вибрируя от энергетики того, кто вошел. Разворачиваюсь и натыкаюсь на потемневший взгляд человека, который однажды вырвал мое сердце и разорвал душу в клочья. «Что ты здесь делаешь? Кто тебя пустил?» Смотрю в его глаза. «Пришел поздравить невесту», — отвечает Влад, смотря мне прямо туда, где ничего не осталось. Сердце пропускает удар за ударом, но я держусь. Сильные девочки не плачут, и он больше не увидит моих слез.